Слава нашему Господу за то, что Господь и в сегодняшний день направляет нас на исследование и на исполнение Слова Божия. Я повторял это и повторяю. Мы для того исследуем Писание, чтобы его исполнить. Потому что Писание говорит, что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. И если бы на этом все кончилось, не надо было бы нам изучать Писание. Живи, как хочешь, понимай, как знаешь, ставь свои стандарты и живи. Но Писание так не говорит. Явилась благодать Божия, спаситель для всех человеку и научающая нас, чтобы мы, оставивши мирские похоти, праведно и целомудренно жили в нынешнем веке. Поэтому, когда мы исследуем Писание, то мы его исследуем не для того, чтобы просто наполнить нашу голову и чтобы на память цитировать, но мы хотим знать правильно, чтобы впоследствии поступать правильно. Поэтому вот то, что мы сегодня делаем, я еще раз подчеркиваю, то, что не один раз говорил, об этом говорит Священное Писание, вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно, так поступая, и себя спасешь, и кого еще? И слушающих себя. Потому что Писание предупреждает. Вы помните, есть такая тема, я ее не говорил у нас дома, о ключе Давидовом. Но там написано, вы взяли ключ разумения и сами не вошли, и другим воспрепятствовали. Это как раз относилось к тем людям, которые взяли Писание, стали толковать его, но его истолковали так, что неправильно, что говорят, и сами не вошли, и другим людям воспрепятствовали. Поэтому вот то, что мы сегодня делаем, оно очень важно. И мне хотелось бы, чтобы мы более и более углублялись в Священное Писание, чтобы оно научило нас, как правильно жить, избирая пути жизни. Когда сегодня брат Сережа говорил о том предупреждении, ну, что нам надо исполнять Слово Господне, и в этом есть смысл. Господь советует нам через Слово Свое избирать пути жизни. Если мы его не избираем, мы тогда избираем пути смерти, потому что среднего нету. Или мы спасены будем, или мы погибнем. Почему я говорю «спасены будем»? Потому что мы получили спасение уже сегодня, но в этом спасении надо устоять, и в этом спасении надо ходить. И не секрет, что многие люди, которые получили спасение, они в спасение не войдут. Несмотря на то, что они его получили, они просто не устоят в этом спасении. И вы помните, я не один раз напоминал эту притчу о пяти мудрых и пяти неразумных. Эти 10 дев, они получили спасение все. Но по пути 5 это спасение потеряли. И не вошли в святую вечность. Вы помните, там интересно написано, вместе шли, я не раз говорил. И сегодня просто повторяюсь. Вместе задремали, и вместе уснули, и вместе проснулись, и вместе опять пошли. А потом где-то в самом конце у пятерых этих дев светильники продолжали гореть, а у пяти стали гаснуть. И ко времени перехода в вечность или в другой мир, в который мы стремимся войти, или в воспасение, 5 вошли, а 5 не вошли. Они просто не использовали свои шансы, которые имели. Эти 5 мудрых использовали свой шанс, наверное, все время для молитв посвятили молитве. Время для освящения посвятили освящению, а 5 немудрых этого не делали. Они просто жили шли за компанию и не заметили, как потеряли Христа. Вы помните, даже родители Иисуса Христа это однажды сделали. Шли с праздника, ну и получили благословение, я не сомневаюсь, что они его получили. Они шли назад с благословением Божиим, но просто прошли некоторый путь, глянули, а Иисуса-то нет с ними. Нет, стали искать, где он делся. И даже не знали время, где он мог остаться. Мы пошли в Иерусалим, искали, нашли. Но вот это для нас пример. Не потеряли друзей, не потеряли общество израильское, а Иисуса Христа, самую главную ценность, потеряли. Поэтому сегодня Писание нас предупреждает, чтобы мы были очень внимательны и исследовали Писание, чтобы нам знать пути жизни. Вы знаете, что где бы вы ни жили в нашем городе, но есть один путь в наш молитвенный дом, правда? Центр есть. Мы могли бы избрать сегодня много путей и идти кому куда вздумается, но мы никогда не попали бы в молитвенный дом, правда? Ну и, как правило, мы ходим одним и тем же путем. Это потому, что мы живем в разных местах. А если бы жили в одном все, было бы только один путь, только одна дорога. Вот это была бы самая прямая дорога. Ну и можно где-то отклоняться еще. Я помню, когда-то мы ехали с группой, как раз этот пример прошел на память. Ехали в определенное место молиться за несвободных людей. Но и нас сестра вела одна, хорошая сестра. Но она хорошо дороги не знала. Она заставляла нас заезжать в всякую деревню, которая рядом. Вот так надо. И мы едем в эту деревню, а потом опять на дорогу, опять им туда. Говорим, ну зачем было заезжать в деревню, когда нужно было ехать прямо? Она говорит, нет. Вот мы когда ехали, когда мы обязательно заезжали в эту, мы и в следующую заезжаем в деревню, оказывается, опять вводит на центральную дорогу. Вот мы так тоже часто идем к Богу. Можно идти напрямую, а мы всегда заезжаем не туда, куда надо. Потому что кому-то показалось, что надо вот так. Поэтому когда мы читаем Библию, когда мы читаем Писание, то оно предлагает нам прямой путь, без всяких заездов туда, куда не надо. А так получается и сил много теряем, и времени больше теряем. И если бы мы в нашей жизни не отклонялись в следовании за Господом на различные мелочи второстепенные, а шли прямым путем, то сегодня были бы исполнены Духом Святым полную меру, я в этом не сомневаюсь. Но мы сегодня все об этом еще говорим. С одной стороны, мы благодарим Бога за то, что Бог нас исполняет Духом Святым, а с другой стороны, мы видим, что это исполнение еще не в ту меру, в которую оно могло бы быть, и не те стандарты, которые нам Священное Писание предлагает. Оно предлагает нам недосягаемые. К сожалению, многие высоты Священного Писания для нас сегодня недосягаемые. Но это потому, что мы не все делали так, как надо делать. И Бог никогда не даст нам те стандарты, на которые мы никогда не ступим. Мы можем быть на тех высотах, которые нам предлагает Слово Божие. Ну, а если их не имеем, значит, что-то есть. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь нас сегодня благословил. И мы прошли послание к Галатам. Сегодня будем послание к Ефесянам начинать. Но я в прошлый раз говорил, если у вас будут вопросы, особенно по посланию к Галатам, по прошлому материалу, потому что, как правило, задаются вопросы по всей Библии, которые вообще не связаны с темой определенной. И эти вопросы можно задать, если они существенные, если это не вопросы любопытства. Был один вопрос, там сестра мне по дороге передала, значит, спасешься ты и весь дом твой. А мы на практике часто видим, что не все с нашего дома спасаются, некоторые уходят в вечность неспасенными. Но первое, что я хотел бы сказать по этому вопросу, вы помните, я говорил о двух семьях. не так давно эту тему вел, что есть две семьи, наша земная и есть семья Божия, то Павел говорит в послании к римлянам, что не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от него по плоти. Помните это место Писания? И не надо далеко ходить. Родила Ева Каина, и родила Ева кого? Авеля. И Каин был от кого? От лукавого. Потом стал убийцей и погиб. Ну, а если еще серьезнее говорить на эту тему, то вполне возможно, наши близкие не получили спасения потому, что наши молитвы не были столь горячими, не были столь интенсивными, какими они должны были быть. Поэтому сегодня, почему так, я отвечаю на самые главные мысли. А в общем, то почему? Эти почему, они останутся неотвеченными. Может, даже у вечности мы не будем знать, почему так получилось. А может быть, узнаем, я не знаю, что Господь будет с нами в вечности делать. Может быть, узнаем, а может быть, и не узнаем. Потому что если даже мы говорим, что мы молимся, я эту тему Барановичах не вел, но я несколько тем вел о молитве, и одна из тем была: должно молиться не унывать. Вы помните об этом неправедном суде и об этой бедной вдове? То там Писание очень хорошо раскрывает силу молитвы, ее интенсивность. И там написано в конце, там много мыслей есть. Я сегодня не буду эту проповедь повторять, потому что это часовая проповедь, это уже будет не разбор. Хотя, может быть, иногда можно было бы и это сделать. Но там написано, кого Бог защитит? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему? Сколько времени? День и ночь. Вопиющих. А вопиющие и просто просящие, наверное, вы разницу можете усмотреть без особых объяснений. Вопиющий просто, пошептавший 10 минут и побежавший на работу. И я, когда одна сестра сказала, я уже молюсь там сколько-то лет, не помню, то я ей сказал, ты ни одного дня еще не молилась как следует. И я говорю, был у тебя день, когда ты за своего мужа или за своего сына пала на колени утром и кричала весь день до ночи, 12 часов, Господи, спаси. Было такое? А говорит, нет. Потому что и не было такого. А между прочим, если вот так вот рассуждать, то молитва, если это искренняя, глубокая, и мы очень хотим, чтобы человек получил спасение и переживаем, то это будет день и ночь. Вы скажете, такого не может быть? Я скажу, может быть. Вы вспомните, когда вы были в отчаянных обстоятельствах, и вы что-то думали или обсуждали, я не знаю, обращались ли к кому-то, или, может, к Богу, то эта мысль просто сжигала вас день и ночь. Вы не могли забыться ни на одно мгновение, что у вас есть эта проблема неразрешенная. Было такое? Было, было. Кого нет, а у кого и было. А у кого нет, то будет. Потому что жизнь наша такая. Особенно, когда дело касается служения Богу. Особенно, когда дело касается спасения наших близких и родных. И если мы сегодня, особенно в тех семьях, где обстоятельства очень трудные и тесные, я думаю, что некоторые жены наши, насколько я знаю, те переживания, которые они переживают в своих семьях, от своих неверующих родных и близких, они плачут от обид, от побоев правды день и ночь. Но этот плач, который выражает обиды, который выражает боль,